Интеракционизм, как единственная социологическая по происхождению теоретическая ориентация, имеет своим источником теорию символического интеракционизма Мида. Однако сегодня интеракционизм включает не только развитие идей Мида, что осуществляется в двух школах – Чикагской, Блумером и Айовской, Куном, но и ряд других теорий, объединенных под этим же именем, а именно – теорию ролей Сарбин и теорию референтных групп Хаймен, Мертон. В русле интеракционизма развиваются идеи социальной драматургии Гофмана и этнометодологии Гарфинкеля, концепции, пограничные для социальной психологии и социологии. В интеракционизме в большей мере, чем в других теоретических ориентациях, сделана попытка установить именно социальные детерминанты человеческого поведения. Для этого вводится в качестве ключевого понятия взаимодействие, откуда и название ориентации, в ходе которого и осуществляется формирование личности. Однако констатацией взаимодействия и ограничивается анализ социальных детерминант поведения. Широкий спектр подлинно социальных причин оказывается исключенным из анализа. Индивид и здесь, по существу, не включен в систему общественных отношений, в социальную структуру общества. Поэтому социологичность интеракционистской ориентации оказывается в значительной степени внешней. Коренные методологические проблемы включения социального контекста в исследование остаются решенными не до конца. Хотя выделенные здесь четыре основные теоретические ориентации и имеют различные источники, границы между ними не являются слишком жесткими. Более подробная характеристика названных теоретических ориентаций в социальной психологии содержится в учебном пособии Андреевой Богомоловой Петровской «Зарубежная социальная психология 20-го столетия. Москва, 2002». Сегодня весьма характерным для американской социальной психологии является теоретический эклектизм, который особенно очевиден в практике экспериментальных исследований, когда зачастую в одном и том же исследовании переплетаются различные теоретические ориентации. И это обстоятельство, а также тот факт, что многие экспериментальные работы по-прежнему полностью игнорируют теорию, свидетельствуют лишний раз о явлениях глубокого кризиса, который переживает социальная психология.